Лемиэль оставил Каллисту в компании капитана Витары и покинул отделение госпиталя. Хотя у него и не было иных отношений с этой женщиной, кроме дружеских, появление красивого воздыхателя вызвало у него укол ревности. Он улыбнулся, признавая всю смехотворность своего недовольства. «Ты неисправимый романтик, Лемиэль Гамон», — произнес он вслух, — «и останешься таким до самой смерти». Он уже подходил к выходу, когда дверь впереди распахнулась, и его романтическое настроение исчезло без следа. В пирамиду апотекариев ворвался Астартес, как будто только что покинувший поле боя. Его броня местами почернела, и из-под пластин торчали ужасные шипы. Лемиэль узнал в нем Калофиса, но не его необычный вид заставил летописца замереть на месте. На руках Астартес лежала Камила, и выглядела она ужасно. На волосах и одежде у нее виднелись следы крови. Кожа сильно покраснела, а одной рукой Камила держалась за грудь, и каждый шаг Калофиса отзывался на ее лице мучительной болью. «Камила!» — воскликнул Лемиэль и подбежал к ней. «Во имя мира, что произошло?» «Лем!» — простонала она. «На нас напали!» «Что?» — вскрикнул Лемиэль и поднял взгляд на гигантского воина. «Кто напал?» «Уйди с дороги, смертный!» — бросил Калофис, проходя мимо Лемиэля. Летописец развернулся и догнал Астартес. «Скажи, что случилось?» — попросил он. «Она исследовала древние руины, даже после того, как я предупредил об опасности, и потревожила гнездо психноенов». При упоминании о психичниках Проспера у Лемиэля кровь застыла в жилах. «О, трон, нет!» — простонал он и встал прямо перед Калофисом. Астартес посмотрел на него с таким видом, что могло показаться, будто он собирается шагнуть через него. «Камила, послушай меня!» – заговорил Лемиэль, приподнимая пальцем ее века. Зрачки у Камилы были расширены, так что глаза казались почти черными. Но Лемиэль не знал, хорошо это или плохо. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто меня переехал Лендрейдер», – отрезала она. «Еще глупые вопросы есть?» «Как твоя голова?» – продолжал он, стараясь говорить медленно и отчетливо. «Она болит?» «Конечно, болит. Благодаря Калофису я целую вечность дышала дымом». «Нет, не то. Ты ощущаешь какие-то изменения?» — спросил Лемиэль, стараясь подобрать нужные слова. «Нет ли чего-то странного в этой головной боли?» «Не знаю», — ответила Камила, невольно заражаясь его тревогой. «А что? Что со мной могло случиться?» Лемиэль проигнорировал ее вопрос и обратился непосредственно к Калофису. «Немедленно неси Камилу в лазарет и пошли за лордом Ариманом. Скорее, у нас очень мало времени».